Глава 20. Вот, значит, как. Я даже в комнату войти не успела. Светка, поймав меня в коридоре, осмотрела с головы до ног. «У тебя новое платье?» Я коротко выдохнула и выразительно посмотрела на нее, молча прося оставить это без комментариев. Стоящий на столике в коридоре квартиры Демьяна бумажный пакет я заметила еще, когда шла на кухню. На обратном же пути он взял его и, когда мы вошли в спальню, отдал мне. В пакете лежали плотные колготки и платье. Вязаное бледно-кофейного цвета из нежнейшей шерсти. Красивое и, вне сомнений, безумно дорогое. «В нем тебе будет куда удобнее, чем в форме», ответил Демьян на мои попытки отказаться. «К тому же этот цвет тебе очень идет». Немного помедлив, я все же приняла подарок. Но прежде чем ушла переодеваться, он принес коробочку. Я сразу узнала в ней одну из тех, что он присылал мне прежде. Не спеша брать, подняла на него взгляд и прямо спросила: «Ты снова?» Он улыбнулся уголком рта. Довольно жесткая, но вместе с тем самоуверенная улыбка. Забрал у меня пакет и положил коробку внутрь, а после снова отдал. «Могу отдать тебе все сразу, но, думаю, так интереснее». Я лишь цокнула языком и покачала головой, а после не выдержала и улыбнулась. Попыталась вспомнить, какого цвета трусики лежали в этой коробочке. Бледно-голубые? Нет. Бледно-голубые были не в этой коробочке. Белые? Да, точно, белые. Теперь я, одетая в то самое платье, стояла под изучающим взглядом подруги. Лежавшие в коробочке трусики действительно оказались белыми. Белые кружевные трусики и бюстгальтер. Так же, как и прошлый, он оказался мне не просто впору, а будто был сшит на заказ. Цветочный узор дополняла маленькая бабочка меж чашечек. «Извини, Свет», — чувствуя неловкость, заговорила я. «Я не думала, что так выйдет. Знаю, что мы не договаривались, но, может быть, хватит?» — строго осведомилась Светка, перебив меня. «Знаешь, в ее глазах появился лукавый блеск. Если ты захочешь снова остаться у своего этого властного и страшного», — она усмехнулась, — «я буду тебе только благодарна». Теперь уже я смотрела на нее с интересом, но отвечать она не спешила. Чуть заметно улыбнулась, глянула вглубь коридора, проверяя, нет ли поблизости никого из соседей, и только после проговорила, понизив голос. «Я никогда таких мужчин не встречала, Даринка! И этот Егор?» Не договорив, она вздохнула и качнула головой. «Он мне еще в тот день понравился, когда перчатки твои привез, а вчера...» «Мы просто чай пили, а у меня чувство было, что я на первом свидании, как будто мне 17. Я ему про Димку сказала, Дарин, сразу сказала. А он?» В глубине коридора открылась дверь, послышались звуки голосов, и мы, не сговариваясь, пошли к комнате, но, не зайдя, остановились. Светка посмотрела на меня очень серьезно. «А он Соньку в этот момент на коленке покачивал», очень тихо ответила она, «а потом посмотрел на меня так уверенно». Замолчала на мгновение. «Знаешь, вот как должен мужчина смотреть». И сказал, что хотел бы с ним познакомиться. Светка замолчала, как будто слова вдруг резко кончились. Мимо нас, поздоровавшись, прошел безликий сосед. Я вежливо ответила ему. Она же непривычно тихая, так и стояла у двери, то ли ожидая чего-то от меня, то ли просто позволившая себе минутную слабость. «Только не торопись», — попросила ее, мягко коснувшись руки. «Пусть все идет, как идет». Подруга кивнула, сделала глубокий, надрывистый вдох и вымучила улыбку. «Я, если что, серьезно?» В глазах снова блестело лукавство. «Если вдруг тебе понадобится оставить Соньку на ночь?» Светка открыла дверь и первой вошла в комнату. На глаза мне тут же попался стоящий на столе букет белых роз и жестяная коробка с печеньем. «Если мне вдруг понадобится оставить Соньку на ночь». Совсем недавно я и представить не могла, что такое может случиться. Изнутри опять кольнула совесть. «Мамочка!» Дочь, соскользнув со Светкиной постели, побежала ко мне, и я, присев, порывисто обняла ее. «Как ты, солнышко?» — поцеловала в щечку. «Соскучилась?» Она задумалась, маленькие бровки сложились домиком. Такая крошечная и такая серьезная. «Вчера к нам приезжал дядя», — тут же сообщила она серьезным видом. «Мы пили чай, а еще он привез мне...» Сдала, даже глазом не моргнула. Светка хмыкнула и пошла ставить чайник. Только сейчас я заметила сидящую на нашем диване розовую пантеру. Огромная. Она занимала его почти целиком. Демьян. Мне оставалось только удрученно покачать головой. «А что он еще тебе привез?» Со вздохом осведомилась я. «Там вкусная такая...» Дочь опять задумалась. Ища поддержки, посмотрела на Светку. «Запеканка», — подсказала она, и Соня тут же поддакнула. «Запеканка! Вкусная! С вишенками!» «Мы тебе тоже оставили». Светка принялась расставлять чашки. «Свет!» Я поднялась и сняла пальто. Я уже позавтракала, поймала изучающий взгляд подруги. И еще... Он сказал, что приедет сегодня в Бархат. Не дав разуться, Соня потянула меня за подол платья. «Что, детка?» Я тронула ее волосики. «Дядя Егор мне еще привез», — нетерпеливо сказала она. «Пойдем». Наскоро сняв обувь, я подошла вместе с ней к столу. Там в уголке лежал огромный набор обычных и постельных карандашей, альбом для рисования, коробка с акварельными красками. Я не нашлась, что сказать. Светка пристально смотрела на меня, Соня тараторила, а я держала карандаши в руках, боясь смотреть в будущее, загадывать, мечтать, боясь и желая этого одновременно. По поводу моего побега с банкета Надир не сказал ни слова. Стоило ли этому удивляться? Чем больше я узнавала Демьяна, тем сильнее убеждалась в том, что власть, которой он обладал, деньги и положение — лишь одна сторона медали. Другой же был его характер. «Будь готова вечером выйти в зал», — Надир подошел ко мне, когда я протирала зеркало. Обернувшись, я встретилась с ним взглядом. Смотрел он без осуждения, но, как и прежде, пристально. «Терентьев приедет?» — стараясь не выдавать себя, спросила я как будто с неохотой. Не знаю, догадался ли Надир о том, что за напускным безразличием я пытаюсь скрыть охватившее меня волнение. Откуда оно взялось, я и сама не понимала. Ждала ли я вечера? Думала ли о Демьяне? До этой минуты мне казалось, что нет. Но сейчас стало ясно, что я снова обманываю сама себя, прячусь от собственных желаний. Это еще не точно. Он будто следил за моей реакцией на слова. Не сомневаюсь, что после банкета, моего исчезновения и заступничества Терентьева ему все стало окончательно ясно. Что именно, вот этого я не знала, потому что окончательно ясно все не было даже мне самой. Несмотря на вчерашний вечер и минувшую ночь, несмотря на неоднозначное, но прекрасное утро, я все еще не могла осознать, что согласилась попробовать. Перешагнула через свой страх, неуверенность, боязнь опять оказаться загнанной в ловушку. Согласилась? Господи, разве он интересовался моим мнением? Зачем-то я напомнила себе, что нет, но это показалось неважным. «Хорошо», — ответила я Надиру, как будто бы здесь мое согласие тоже имело значение. Он просто поставил меня перед фактом. Я поняла. Надир еще ненадолго задержался на мне взглядом. Коротко кивнул и пошел дальше, а я стояла, сжимая в пальцах тряпку. Прислонилась спиной к зеркалу и прикрыла глаза. Вечер. Внезапно захотелось, чтобы он наступил как можно скорее. И дело было вовсе не в том, что я хотела, чтобы день быстрее подошел к концу. Нет. Я хотела этой встречи, хотела увидеть Демьяна и сказать ему спасибо за то, что запомнил, за то, что посчитал рисунок маленькой девочки важным, за карандаши, которыми утром мы с Соней рисовали в альбоме цветы. Желтые, красные, белые, с опустившейся на один из лепестков большой коричневой бабочкой. Надир сказал, что через 10 минут и должна выйти к гостю. Даже не взглянув на меня, бросила Карина, войдя на кухню. У меня был 15-минутный перерыв, и я сидела не спеша, потягивая травяной чай. Ветер, утром не такой сильный, гнул ветки деревьев, грозя в скором времени превратиться в настоящий ураган. Глядя на улицу сквозь небольшое окно, я с трудом представляла, как пойду домой, если погода не улучшится. Карина поставила поднос с тарелками на стол, и те звякнули, подчеркивая ее раздражение. На меня она так и не смотрела. «Спасибо», — только и ответила я прохладно. Сделала последний глоток и, чувствую, как волнение снова накрывает меня, пошла переодеваться. Торопливо надев форму, я посмотрела на себя в зеркало. Собрала волосы в аккуратный хвост, поправила ворот блузки и, поспешно достав из сумки бледно-розовую помаду, мазнула по губам. Девушка, что смотрела на меня из зеркала, казалась напуганной, и это мне не понравилось. Глубоко вдохнув, я взяла себя в руки. «Ничего не происходит», — Тихо сказала я самой себе. Ничего такого, из-за чего стоило бы беспокоиться. Слова прозвучали неуверенно и глупо. От самой себя мне вдруг стало смешно, и я улыбнулась. Уже пришедшая в себя вышла в коридор и почти тут же наткнулась на Надира. Тот, посмотрев на меня, удовлетворенно кивнул. «Ужин в вип-зале», — коротко проговорил он, и отступившая была тревога опять завладела мной. «В вип-зале?» — переспросила я с непониманием. Ожидавши увидеть Демьяна за столиком, среди прочих гостей, я никак не думала, что может быть иначе. И вроде бы не случилось ничего из ряда вон. Гости нередко располагались в небольших комнатах, желая отдохнуть от шума и суеты, но Демьян... «Да», — только и ответил Надир, — «синяя комната, Демьян Давыдович уже ждет». Держа в руках поднос с пузатым заварным чайником и двумя чашками, я вошла в небольшую, погруженную в полумрак комнату. Прежде здесь мне бывать не доводилось. Первым, на что я обратила внимание, ни привычных столов, ни стульев не было, только небольшой деревянный столик и наваленные подушки, среди которых развалился Демьян. Один, без привычно сопровождающего его Егора. Неуверенная, как должна себя вести, я подошла к столику и принялась расставлять посуду, с удивлением понимая, что основные блюда принесли еще до меня. «Оставь это», — Демьян перехватил чашку и, не глядя, поставил рядом с тарелкой. Обхватил мое запястье и потянул на себя. «Демьян!» – запротестовала было я, однако слушать меня он даже не думал. Неловко я присела рядом с ним. Ладонь моя скользнула по его ноге на внутреннюю сторону бедра, и я поспешно отдернула ее, подняла взгляд. «Прекрати!» – голос его прозвучал чуть раздраженно. «Дарина!» Обнял за талию и, проведя по волосам, стянул резинку, отбросил ее. Если бы мне нужен был просто ужин, я бы заехал в первую маломальски стоящую забегаловку. «А что тебе нужно?» Выдохнула я быстрее, чем успела подумать, что спрашиваю. «Не что, а кто?» Он смотрел мне в глаза. «Ты. Ужин с тобой». «Но я...» Я попыталась встать. «Демьян, мне нельзя!» «Кто тебе это сказал?» «Он не пустил». «Когда ты со мной, тебе можно все, запомни это». Распушил мои волосы, провел по щеке тыльной стороной ладонью. «Ночью у меня самолет. Возможно, это займет несколько дней». «Самолет?» — глупо переспросила я, сбитая с толку, дезориентированная его близостью. «Франция», — очертил кончиками пальцев мой рот. Обхватил мой подбородок и посмотрел в глаза. «Но это будет только ночью. Снова по губам. А сейчас ты поужинаешь со мной». Обхватил шею, чуть приподняв волосы и, взяв с тарелки кусочек мандарина, провел им по моей нижней губе.